«Я вижу, вы не теряли времени даром», — усмехнулся встречавший подростков Веселагу, внимательно ознакомившись с их новыми нарядами. «Вам нравится?» «Очень. Вы случайно не знаете, зачем нас пригласили?» «Случайно знаю, но получил строжайший приказ не разглашать. Могу сказать лишь, что сюрприз будет приятным». «Сюрприз? Я вам ничего не говорил». На сей раз их провели, если можно так выразиться, на верхнюю палубу корабля, где их встретили уже знакомые офицеры и небольшой караул. Через минуту к ним присоединился и командир. «Смирно!» — подал команду Веселагу, и все вытянулись, а матросы вскинули винтовки. «Вольно!» — благодушно отозвался Матвеев, после чего подал знак идущему следом старшему офицеру. Тот, в свою очередь, с важным видом раскрыл папку и зачитал из нее. «За мужество и стойкость, проявленные во время нападения на аэродром в Сакчоне совершеннолетними воспитанниками Чемульпинского приюта Мартемьяном Вахрамеевым и Виктором Кимом, считаю необходимым рекомендовать этих храбрых молодых людей вашему высокопревосходительству с тем, дабы вы сумели по достоинству оценить их. В связи с тем, что по малолетству означенные лица не могут быть представлены к положенным по статусу наградам, прошу вашего милостивого соизволения поощрить их памятными дипломами с описанием подвига и ценными подарками. Подписано капитаном первого ранга Императорского воздушного флота Матвеевым, сего дня на борту фрегата «Варяг». Ниже собственной рукой наместника подписано: «Не только дозволяю, но и настаиваю на награждении. Генерал-фельдмаршал барон Врангель, сего дня Пхеньян». Закончив читать, он сложил документ обратно в папку и вручил подросткам небольшие коробочки, внутри которых лежали наручные часы с кожаными ремешками. «Что это?» — простонал никак не ожидавший ничего подобного Витька. «Белая армия, черный барон!» — хмыкнул про себя Март. «Отпад!» «Это, молодые люди, приказ о вашем награждении и прилагающиеся к нему ценные подарки», — пояснил улыбающийся командир, пожимая им руки. «А вот и дипломы. Не медали, конечно, коих вы вполне заслуживаете, но все же. С ними вас в любое учебное заведение империи примут с распростертыми объятиями». «Ну, кроме разве что пажеского корпуса», — под сдержанный смех присутствующих добавил Веселагу. «И в летное училище?» — заинтересованно скинул бровь Вахрамеев. «Вне всяких сомнений. А уж если послужить у нас стажерами, то просто оторвут с руками и ногами». «Заманчиво. Но вы не согласитесь?» «Не хочется выглядеть неблагодарной свиньей в ваших глазах, господин капитан первого ранга, но у меня есть кое-какие дела, которые следовало бы закончить». «Да ради бога, заканчивать, кто же вам не дает?» «Мы подумаем». «Прекрасный план. Я всегда тоже так делаю. В таком случае более не задерживаю. Разве что у вас есть еще просьбы?» «Если честно, то есть». «Внимательно вас слушаю». «Мой друг Виктор всегда имел склонность к технике и в особенности к оружию. Нельзя ли ему устроиться учеником в какую-нибудь мастерскую?» «Нет ничего проще», — кивнул командир. «Тем паче, что хорошие оружейники ценятся в нашем деле не меньше штурманов или иных специалистов. Сейчас я напишу рекомендательное письмо к полковнику Борисову. Он заведует отделом РАФ, ремонт артиллерийских вооружений, при штабе командующего». «Будем вам премного благодарны». «А лично у вас нет никаких пожеланий?» со значением в голосе спросил Матвеев. «Пока нет». «Ну и зря. Дар юноша следует развивать, причем осторожно и планомерно». «Как вы догадались?» после недолгой паузы спросил Март. «Не задавайте неудобных вопросов, не получите уклончивых ответов», усмехнулся Матвеев. «На самом деле это несложно, особенно при наличии некоторого опыта. Но вот обретение этого опыта может дорого обойтись. Посему повторяю свое предложение. Поступайте ко мне на корабль, и ваше будущее, равно как и будущее вашего приятеля, будет обеспечено. Я сам займусь вашим образованием и тренировками. Но для этого, сами понимаете, нам надобно быть рядом». «Понимаю, и очень благодарен вам за столь щедрое предложение. Однако, повторюсь, прежде чем его принять, мне необходимо покончить с важным делом». «Как знаете, в любом случае мое предложение остается в силе. И вот еще о чем я подумал. У вас Мартемьян Маузер, у Виктора винтовка, а документов никаких нет. Первый же патруль остановит, оружие отнимут, а вас самих отправят в присутствие для разбирательства». «Черт». «Да, поэтому я сейчас выпишу вам временное разрешение. С ними будет сильно проще». «Благодарим, вы много сделали для нас». «Пустяки, вы совершили для меня и варяга куда больше. Ну вот, держите бумаги. И до встречи, молодые люди!» Выбравшись за пределы базы, Март, хлопнув друга по плечу, заявил. «Поздравляю, дружище, твой вопрос решен. Это надо отметить. Теперь самое время в Вегегун отправиться». «Устроим праздничный ужин!» — улыбнулся тот, рассматривая, как выглядит на запястье подаренные на фрегате часы. «Павел Буре, поставщик императорского двора. Зачетный девайс. Даже лучше медали. И гравировка наградная имеется. Красиво!» — в свою очередь, застегивая ремешок, пояснил Март. «Само собой, у нас столько событий накопилось, которые обязательно надо хорошенько отстаканить. Шучу. Рано нам еще. Ограничимся едой и чаем. А еще помнишь, там собираются пилоты, штурманы, техники. Надо искать путь, как добраться до Сеула». «Ага. Тогда пошли». Бар, в который их пригласили, находился в гораздо менее респектабельной части Пхеньяна, по другую сторону от авиабазы, штаба и подальше от патрулей. Напрямик, через широко раскинувшееся владение русской армии, их бы никто не пропустил, так что пришлось двигаться в обход. Ни трамвая, ни какого-либо иного общественного транспорта в городе не наблюдалось, потому они впервые воспользовались услугами рикши. Благо, довольно худосочные подростки запросто сумели разместиться вдвоем на не слишком широком диване. Ехали долго, лишь изредка перекидываясь парой фраз, думая каждый о своем. Судя по мечтательному выражению лица Кима, перед ним сейчас витал образ прекрасной стажерки, в которой он, как видно, успел окончательно и бесповоротно втюриться, как это и бывает в их возрасте. К счастью или наоборот, часто видеться они не смогут, и место в его любвеобильном сердце скоро займет другая. Март даже немного позавидовал своему приятелю, способному на такое кипение чувств. Сам он, конечно, заметил, как смотрит на него спасенная девушка, но взрослая душа в теле подростка осталась равнодушной. В сущности, она была для него не успевшим еще повзрослеть ребенком, а потому не могла вызвать никаких чувств, кроме, быть может, отеческих. Впрочем, детей у него доселе не было, а потому точно уверенным он быть не мог. Мысли его снова свернули на проторенную дорожку, и попаданец принялся обдумывать со всех сторон сложившееся положение. Что для меня это место и эти люди? Далекая и непонятная Россия, а также ее полуколония Корея. Вроде не чужие, но и родными не стали, за исключением разве что Виктора и дядьки Игната, которым сразу почувствовал сильную привязанность. Вот началась война. Для одних это трагедия, для других возможность проявить себя или добиться каких-то целей. А лично для меня это пока просто ненужная и досадная, а главное – опасная помеха. С другой стороны, сейчас затеряться даже проще, но мне-то надо в Сеул. И как прикажете это осуществить? Телепортироваться? А что, может, одаренные на такое способны? Прошу бы. Не то, пока я расслабляюсь в тылу, найдут меня те самые убийцы и устроят несчастный случай со смертельным исходом. Ну а что, пока вокруг бардак со стрельбой и боевыми действиями, это проще пареной репы. Так что надо, пока не случилось ничего непоправимого, заняться своими делами и хоть что-то узнать. Или нет. Вот взять хоть Витьку. На него во всех приличных магазинах смотрят как на человека второго сорта, а он рвется защищать родину. И при этом совершенно искренне. Нет в нем фальши пропагандистов из будущего, рвущих с криком за родину рубашку от Армани на груди. Может, и мне стоило бы так? Тем более, что в отличие от большинства местных, я и воевать умею так, как и мне снилось. И дар у меня имеется, и знания из будущего. Кстати, о даре. Если хорошо подумать, то лезть в первых рядах со штыком наперевес мне совсем не обязательно. Скорее надо развивать владение силой, концентрацию и контроль. И если все получится, то никакие убийцы не страшны. Я их задавлю прежде, чем они смогут приблизиться. Вот только нужно пройти обучение. Может, и впрямь пойти в стажеры к Матвееву. Понятно, что бесплатный сыр только в мышеловке, и за все придется с лихвой отработать. Но на палубе воздушного фрегата меня точно не достанут. Правда, и выяснить что-либо о тайне своего происхождения я смогу лишь случайно. Трактир, или точнее кабак Вегегун, оказался типичной забегаловкой, где за барной стойкой наливали пиво или более крепкие напитки. Для желающих перекусить расставлены широкие столы, а неподалеку от маленькой сцены даже нашлось место для рояля, рядом с которым стоял патефон. Народу пока что было немного, так что друзья без труда нашли себе столик у окна и дождались официантку. «Что будете заказывать?» — вежливо спросила их молодая кореянка в сером платье с белым передником. «А что у вас есть?» — немного удивленно поинтересовался Март, не видя перед собой меню. Мясо по-корейски, суп из акульих плавников, щи суточные. Начала перечислять девушка, сочетая блюда русской и восточной кухни, делая забавные ошибки в словах. Коклеты. Пожалуй, мясо и острые закуски, решил Вахрамеев, вопросительно посмотрев на Кима. И мне тоже, кивнул тот, видимо, все еще пребывая в грезах о прекрасной стажерке. Напитки? Чай. И все? Пока да. Как пожелаете, хмыкнула подавальщица и с разочарованным выражением на лице отправилась выполнять заказ. Очевидно, кто-то из присутствующих обратил внимание на скромность их трапезы, а, быть может, этому поспособствовал здешний персонал, но скоро вокруг подростков стали разворачиваться события. «Детишки, а вы не перепутали заведение?» — спросил подсевший к ним бородатый здоровяк. «Здесь молочко не подают», — поддакнул ему худощавый тип в такой же, как у Марты, кепке. «Погодите немножко, дяденька», — отозвался ледяным тоном Вахрамеев. «Сейчас мы еще чуть-чуть покушаем, тогда сможете подобрать остатки». «Что?» — взвился не ожидавший такой подначки от молокососа бородач. «Да я тебя!» «Отстанет парнишки», — засмеялся седой мужчина за стойкой бара. «Получил той же монеты, так не взыщи». Здоровяк еще некоторое время стоял, раздувая ноздри, как будто никак не мог решиться. То ли лезть дальше в драку, то ли и впрямь отстать. Но потом внезапно успокоился и протянул подросткам руку. «Меня Егором кличут». «Мартемьян». «Виктор». «Кого-нибудь ищете?» «А вы почему так решили?» — поинтересовался выскользнувший из сферы Март. «Да не похожи вы на здешних завсегдатаев. Найм искать тоже молоды». «Нам здесь назначил встречу один человек». «Это кто же?» «Тимофей Лозовой, техник сваряга». «Так что же вы сразу не сказали, что к Тимохе?» — захохотал бородач. «Долго же вы его будете в общем зале дожидаться». «Его здесь нет?» «Здесь нет», — ухмыльнулся Егор и указал на неприметную дверь в углу. «Там есть». Как оказалось, за этой дверцей был еще один небольшой зал, официально считавшийся чем-то вроде бильярдной. Но теперь в нем все столы, кроме одного, были сдвинуты по углам и заставлены выпивкой и закуской. За единственным оставшимся играли двое в форме техников воздушного флота. Еще несколько активно болели, не забывая при этом угощаться. «Ну кто там еще?» — развернулся к вошедшим один из игроков, в котором они тут же узнали Лозового. «Да вот, Тимоха, два шкета тебя спрашивают». «Не понял». «Говорят, ты сам их позвал». «Мартемьян!» — явно обрадовался техник. «Как славно, что ты зашел!» «Так он точно твой друг». «Точно, точно, Егорыч», — похлопал по плечу бордача Тимофей. «Спасибо, что проводил». «Мы думали тебя на варяге найти, а нам сказали, что ты в увольнении», — пояснил Март, пожимая протянутую руку. «Слушайте все», — тем временем объявил Лозовой. «Это мои друзья. Прошу любить и жаловать. Ребята толковые, можно даже сказать геройские. Поэтому, если кто на них буром попрет, даже не надейтесь, что полезут заступаться. Они сами, кому хошь, башку отвернут». Закончив свой спич, техник довольно расхохотался, отложив в сторону кий, потянулся за кружкой пива. «Будьте», — предложил он ребятам. «Нет», — отказались они. «Мы как раз доедали обед, когда к нам этот бородатый подошел». «Егор?» «Он. Небось, страшные глаза делал?» «Типа того». «Ну так работа у человека такая, а так он добрый, как теле. Но вы не тушуйтесь, угощайтесь, чем Бог послал. Завтра увал закончится и опять на службу. А сегодня гуляем?» «Может, еще вместе послужим?» «Да ладно!» — Матвеев предлагал. «Опа! За это надо выпить!» «Как думаешь, стоит соглашаться?» «Если честно...» «Ну а как еще?» «Тебе решать, парень. Матвеев, он офицер правильный. С такими служить можно, но...» «Что?» «До Бога высоко, до мостика далеко. Он за всем сам не уследит, а в кают-компании люди разные. Опять же, вас, если возьмут, то только юнгами. Стало быть, вам каждая сопля, что уже на действительной службе, начальник. В общем, отговаривать не буду, но патоки шилом похлебаете». «Даже так?» «А как иначе-то? Везде одно и то же. Но, с другой стороны, если сейчас поступите, к 21 году стаж выслужите. Значит, прямая дорога в кондуктор, а то и в офицеры. Ну и те, кто с малолетства по палубам бегает, по службе быстрее двигают. В общем, думай». «Да я-то думаю. Просто мне, прежде чем хомут надевать, надо кое-какие дела закончить». «Это какие же?» — шумно отхлебнул пиво Лозовой. «Слышь, Тимоха, ты доигрывать будешь?» — хмуро поинтересовался его партнер. «Да сколько тебя можно драть?» — отмахнулся техник. «Отдохни, малеха, не видишь, я с человеком разговариваю». «В Сеул мне надо смотаться», — признался Март. «Ишь ты!» — присвистнул Тимофей. «Каб неделю назад, так чего проще, садись и дуй, а теперь глянь, что вокруг творится». «Поэтому я тебе и спрашиваю. Ты человек деловой», — подпустил Лестив Ахрамеев. «Всякие виды видел. Должен понимать, что к чему». «Оно так!» — не без самодовольства приосанился собеседник. «Вот только на корабле флота тебя никто не пустит. Риск слишком большой. Если вскроется трибунал...» «И что, ничего нельзя сделать?» «Ну почему же? Возможно, кто-то из частников полетит. У этих ребят ситуация попроще. Они сами по себе, и никто им не указ. Только, братва, на сторону не сболтните, а то разом контрразведка или жандармы парней сцапают». «Если что, я могила, и Ким тоже. Правда, Вить?» «Конечно!» «В общем так. Обещать ничего не стану, но поспрашаю у людей и тебя кое с кем познакомлю. Завтра я на службе, а вот послезавтра приходи в то же время. Если смогу, помогу, а нет, уж не обессудь». «Заметано. Может, все-таки выпьешь?» Вернулись они поздно и сразу же завалились спать, едва не вызвав приступ неудовольствия у вдовы Пак и ее прелестных дочерей. Но наступило утро, и снова вставший ни свет ни заря Витька начал собираться на свой первый рабочий день в мастерскую. «Чего тебе не спится?» — страдальчески поморщился Март. «Прости», — искренне повинился друг, — «не могу лежать. Все мысли о предстоящей работе. Надо же собраться». «Нищему собраться, только подпоясаться». «Не скажи», — покачал головой Ким, переодеваясь в свою старую, еще приютскую одежонку. «И где ты эту рвань взял?» «В Сидоре. Я и твою сохранил. Подумал, что пригодится». «А что не в мундире?» — иронически приподнял бровь, уже окончательно проснувшийся в Ахрамеев. «Пусть висит», — любовно погладил ладонью висящий на вешалке наряд Витька. «Для всякого дела свой инструмент. И одежда тоже». «Ладно, удачи тебе на новом месте». «Спасибо». После ухода товарища в Ахрамеев впервые за долгое время остался один. Сейчас для него было самое подходящее время осмыслить все происходящее и выработать план действий. Думать лучше на ходу, и он, собравшись, отправился гулять. Навстречу ему то и дело попадались патрули и целые колонны солдат русской и корейской армии. То и дело, гудя клаксонами, разгоняя детей и птиц, проезжали армейские грузовики, один раз мимо профырчал двигателем самый настоящий броневик. Купив по дороге свежую газету на первой же полосе рядом с новостью о начале войны, которую уже официально объявила Россия и Корея и Японская империя, он увидел фото геройского Каперанга Матвеева и широченный заголовок «Победа у Сакчо». Зайдя в первую попавшуюся забегаловку и заказав чаю, он углубился в чтение. Излагались новости без особых подробностей, но браво. Сразу становилось понятно настрою всех на скорейший разгром подлого неприятеля. Никто и не сомневается в силе русского оружия. Вот и бой варяга с Ехаги служил тому, по мнению автора статьи, ярким подтверждением. О себе и Киме Март не нашел и тени упоминания, что его скорее обрадовало, чем огорчило. Рассуждения газетчиков были понятны, но вот реальность выглядела иначе, и это не радовало. Он уже понял, что если японцы настроились воевать, то драка будет тяжелой, долгой и кровавой. Расплатившись, он вышел на улицу и продолжил прогулку, вернувшись к недавним рассуждениям о себе и открывающихся перспективах с учетом недавно обретенного опыта. Итак, что мы имеем на сегодня? Выходить в сферу получается легко, тут есть бонус. И силы могу собрать много. Опять хорошо. Еще есть артефакт серьезный. Уже третий плюс. Вот только энергия расползается, не фокусируется, рыхлая, что ли. Словно удар растопыренной пятерней, да еще и сразу везде. Получается смазанный эффект. И тут море работы. Но ведь интересно же. Чертовски увлекательное занятие. И для управления воздушным фрегатом очень нужны такие умения. Значит, пора браться за работу. Вон, какой настрой у Витьки. И не боится масштаба задач. Плевал он на то, что никто и звать никак. Рвется в дело. Вот с кого пример надо брать. А еще Сеул. Вот прям чую, что затягивать нельзя. Упущу время, потом не наверстаю. Но прямо сейчас же я не побегу в столицу Чосона. Так что, не теряя времени, давай начинать думать о прокачке дара. Начнем с подведения итогов боя в Сакчо. Главные выводы какие? Первое. То, что отлично работает против обычных людей, может сыграть против меня при столкновении с другим одаренным, особенно если он опытен и хорошо прокачан. Этот майор меня, такого нарядного, почти уработал. Долго от него бегать все равно бы не получилось. Второе. Сферу удерживать в боевых условиях очень сложно. Взрывы и прочие нежданчики сбивают концентрацию на раз. Третье. Огнестрел не панацея. Вроде целишься меткой и видение подсказывает, попасть обязан, а в итоге пустышка. Тут явно есть какая-то фича, знакомая местным умельцам и неизвестная несчастному нубу. Четвертое. Раз уж началась война, то, как только выяснится, что я одаренный, наверняка сразу загребут в закрытую школу. А там меня либо отыщут киллеры, либо просто придется сидеть и ждать не пойми чего. А мне надо как можно быстрее докопаться до причин их жажды убийства приютского парнишки. И самому из добычи стать охотником. И мне олень с рогами. Опять же, если за Сеул возьмутся всерьез, а я вот прямо чую, что война инцидентом не ограничится, то от города могут остаться одни руины. И что мне тогда там искать? Прошлогодний снег? Пятое. Я ровным счетом ничего не знаю о том, как здесь дерутся между собой одаренные. Давно больших войн не было, может, тут и вовсе таких поединков не бывает. Не факт. Майор Асано явно опытный в драках гражданин. Допуская, что он больше по простецам тренировался, недаром же со мной у него такая промашка вышла. Но при этом он ничуть не удивился, пошел решительно и знал, что делать. Даже продолжал контролить воздух вокруг себя. По нему стреляли прямо по ходу нашего боя, и ничего. Сферу держал четко. Вероятно, чем ближе контакт, тем выше концентрация силы в действии. Тем ощутимее столкновение воли против воли. И тут уже кто окажется более стойким, того и тапки. И вот где мне этому учиться, если вариант с лицеями пока не подходит? И тут шестой вырисовывается. Раз фаерболами, как в порядочном фэнтези, тут кидаться нельзя, значит, остается старая добрая стрелковка и ближний бой. Первое уже ясно. Против прокачанного одаренного 30-го левела не играет. Остаются кулаки и остро заточенная сталь. Гипотетически можно еще заболтать до смерти, ну или подвести под мощную мину или снаряд большого калибра. Только это уже из области ненаучной фантастики. Седьмое. Что писал Нестеров о воздушном бое? Предугадывать, просчитывать и знать следующие ходы врага, нанося удары в разрез и на опережение. Это правило должно работать и в поединке. Получается, Такеши Китана, то есть Сатору Асана, просто видел мои ходы заранее и легко их обходил, даже не так. Он просто шел вперед, словно меж струй дождя. Мои действия ему не мешали вовсе, ну или почти. Тогда как я смог выжить? Как в том фильме и силы есть, и воли есть, а силы воли нет? Видимо, у меня в том бою хватило силы воли, на ней и выехал. А главное, вовремя пришла красная конница в лице Каперанга Матвеева и компании. Восьмое. Асано увлекся своими бредовыми фантазиями и живодерской эстетикой и стал несовершенен, потерял концентрацию и начал допускать ошибки. И дал мне шанс. Судя по всему, Сатору самое больше лет 30. Если не 27-28. Молодой, самовлюбленный, очарованный своим могуществом. Не наигрался еще. Это и есть его уязвимость. Иначе он бы подошел и загасил меня как свечку, просто протянув руку, без напрягов и усилий. А может, его так и учили, купаться в ощущении своей силы? И он даже не догадывается, что это серьезная недоработка в системе. Тогда это большой плюс мне. Я-то уже этим знанием обладаю. Самолюбование — это слабость, а стало быть, ведет к потере глубины и объема видения. Только наверняка и у меня есть свои тараканы. И как от них избавляться? Для начала надо их вычислить, объективировать и потом уже искать пути преодоления или развоплощения. Короче, пофиксить. Главное, чтобы кто другой не вычислил и не использовал их против меня раньше, чем успею вскрыть и исправить сам. Так, это все хорошо. Но как-то от ума больше. А в душе почти отклика нет. Молчит, не отзывается медным голосом труп. Скрипкой или хотя бы рифом электрогитары. Значит, до сути я не докопался. Хорошо, деду, он весь тут, и ясность у него кристальная. Вот и Витька молодец, самоопределился. И опять весь здесь. Потому и спит сном честного человека, у которого нет никаких неладов с душой и совестью. А вот я, что сам себе отвечу? Пока он размышлял, ноги сами довели его до какого-то парка в восточном стиле. Аккуратно постриженные деревья, дорожки, посыпанные белым песком, и небольшие беседки с загнутыми углами крыш. Здесь в тени было гораздо прохладнее, нежели в залитом солнечным светом городе, и Март неторопливо продолжил свою прогулку, продолжая осмысливать происходящее вокруг него. «Так кто я? Зачем вообще здесь оказался? У России, как обычно, проблемы. И у меня лично тоже. А единственное, что точно в плюс – дар силы. Я пока сам для себя загадка. Непонятно, до чего доберусь и что смогу сделать. Но великий летчик двух миров, Нестеров, в своей книге четко говорит, пределов для одаренного практически нет. Вот и этот гений самородок Колычев. Значит, и я могу стать чем-то пока мне самому немыслимым. И тогда появятся ответы на вопросы. И новые горизонты. У каждого свой путь, и на этой войне тоже. Раз я одарен силой, значит, мне надо идти по пути силы. И бой с Асаной не случайен. Жизнь показала мне, каким я не должен стать, потому что в этом силы как раз и нет. И я очень благодарен Богу за этот урок. Сказано, оставьте мертвецов мертвецам и идите за мной. Значит, пора мне вставать и идти, к самому себе, которого еще не знает никто. Быть тем, кем ты хочешь быть, очень сложно. Каждый мечтает об этом, но очень немногим хватает настойчивости и удачи дойти до конца. Даже не единицы, а какие-то аномалии способны доверять и принимать до упора. Большинство людей сами себя лишают силы. В какой-то момент наши гордыни и самолюбие просто не дают совершить следующий шаг. Чаще всего в последний момент, когда цель уже так близка, что протяни руку и коснешься. Вот и майор стал жертвой собственных страстей. Сначала погубил брата, потом не смог реализовать 100% шанс расквитаться со мной просто потому, что буквально одержим своим «я» и своей игрой в великого самурая. Нет, такой хоккей нам не нужен. Надо быть умнее. Буду у Витьки учиться. Вот кто начисто лишен гордыни и преисполнен христианского смирения. Светлый парень и настоящий друг, как и дед Игнат. Сила сама все лепит и создает, ведет тебя. Надо просто быть открытым ей. Словно в подтверждение последнего тезиса, ноги вывели его прямиком к самому настоящему дадзё, на котором красовалась вывеска с двумя вырезанными из дерева скрещенными мечами и надписью на русском и корейском. «Школа кумдо Ум Ян Квон». Март без тени колебаний переступил ее порог. Навстречу ему вышел пожилой буддийский монах с бритой головой, облаченный в серую робу джангсам. Они обменялись церемонными поклонами. «Пришел учиться?» «Да», — твердо ответил Вахрамеев, не без удивления осознав, что ровно за этим сюда и явился. «Можешь называть меня Суахом Даса». Первые же занятия на развитие контроля и концентрации, владение собственным телом и координации дали отличный результат. Монах, вторая часть имени которого являлась титулом, Даса в переводе «знаток мудрецов-отшельников», практиковал воинские духовные традиции древнего корейского королевства Силла. Еще в конце XIX века японцы оценили потенциал своих боевых искусств, в первую очередь кендо, для одаренных, и принялись активно развивать сеть дадзё пути меча сначала у себя в стране, а затем и по всему миру. Корейцы быстро подхватили эту тему, но сразу переименовали ее в кумдо. Вот в такую школу привела сила и Марта. Благодаря видению он ухватывал смысл того, что показывал наставник почти мгновенно. Затем начиналась отработка и вживание на уровне сознания и тела. Говорили они с Суахмом очень мало. Тот больше предпочитал показывать, а не рассказывать. Никто не задавал вопросов и не ждал ответов. Но каждый день Вахрамеев перед уходом оставлял в чаше для пожертвований щедрую плату. Каждый из друзей с головой погрузился в свою учебу. Они трудились, каждый на своем месте, встречаясь лишь за обедами и ужинами. Ежедневно после тренировок Март упорно хотя бы на полчаса заглядывал в Вигигун в надежде отыскать нужного ему человека. Неделю спустя, когда усталый, но довольный Витька вернулся ближе к 8 вечера из оружейной мастерской, в снимаемой ими комнатке его встретил изрядный бардак. Март, вывалив вещи на кровать, вовсю паковал их в новоприобретенные походные рюкзаки. «Собирайся», — бросил Вахрамеев, не прекращая укладывать вещи. «У нас на все про все час». «И о чем?» «Я нашел борт, который этой ночью пойдет в Сеул. Погода хорошая, сплошная облачность, вроде и дождь обещают. Новолуние опять же. Короче, темень и мрак кромешный». «Подожди, а как же? Мы Таню еще раз хотели завтра навестить. Работа опять же». «Вот и прекрасно. Оставайся, трудись, учись, Татьяной общайся». «Нет, опять ты свою пластинку заводишь. Я с тобой». «Тогда бегом добивай мешок и ужинать». «Погоди, а как мы на базу попадем? Нас же не пустят». «Хороший вопрос. Надеюсь, ты не забыл, что у меня есть некоторые дополнительные возможности. За эти дни я только и делал, что тренировался, сам знаешь. Думаю, отвести глаза часовым у меня получится. Главное, шум не поднимать. Зайдем со стороны аэродрома, там нет сплошной линии укреплений. Одевай все темное и кашное не забудь, потом как раз на нос натянем». «Оружие брать?» «Все брать. Мы вроде как съезжаем с концами, и когда снова здесь окажемся, неизвестно». «Хорошо, я только сбегаю, позвоню мастеру-оружейнику и скажу, что уезжаю срочно». «Это ты правильно подумал, дружище». Если бы Март действовал в одиночку, особых проблем решение поставленной задачи ему бы не доставило. Их этому учили. Разведка, она как раз про скрытные проникновения и прочие тихие дела. поэтому участие в деле Кима стало для него вопросом. Но бросить друга было бы как-то слишком нечестно. Так что пришлось думать, как решать вопросы по мере поступления. Все это время Март с помощью Лозового настойчиво выискивал случай, и вот сегодня звезды сошлись. Он опять сидел в трактире, слушая очередные истории технарей и летунов из числа аэродромной обслуги, когда только что зашедший в Егигун новый знакомый авиатехник Степан Дугин подозвал его к себе. «Слышь, Вахромеев, тебе вроде в Сеул надо было?» «Привет, Степа, да, очень надо. Мы сегодня летим туда. Взяли подряд, будь он не ладен. Это секретная информация, сам понимаешь. Так что молчок». «Спасибо. Нас двое». «Знаю. Видел твоего друга корейца. С каждого по 100 рублей. За риск. Сам понимать должен». «Само собой. Оплата, когда до Сеула доберемся». «А деньги-то у тебя есть?» «Для такого дела найдутся». «Ладно. Тогда к 22:00 буду ждать у борта. Наш транспорт называется Аркунь. Вот смотри». Техник достал блокнот и принялся чертить. «Мы здесь стоим. Понял?» «Да. Только учти, на аэродром придется самим пробраться и в Сеуле тоже тихо соскочить и свалить. Опять же, если поймают, то молчите, как рыба об лед». «Договорились?» «Сможешь пролезть тихо?» «Запросто. Тогда к 10 жду вас у кормового люка». Проникновение на охраняемый объект – дело не самое простое, но при наличии некоторой сноровки и опыта решаемое. Подобравшись как можно ближе к охраняемому периметру, ребята первым делом начали наблюдать, где находятся стационарные посты и секреты, маршруты и какова периодичность прохода патрулей. Обнаружив самое тихое место и дождавшись, пока охрана разойдется в стороны, Март, плотно удерживая сферу, аккуратно взял под контроль ближайших бойцов и скрытно двинулся вперед. Ким следом. Все прошло на удивление буднично и просто. Вахромеев даже мысленно ругнулся на слабость охраны важнейшего объекта. Вроде бы уже не первый день кругом война, а часовые расслабились, как перед дембелем. У темнеющей громады транспорта их поджидал, нервно смоля папиросу, Дугин. Март появился рядом с техником и даже постоял пару секунд, прежде чем тот, вздрогнув его, заметил. «Напугал, черт! Ну ладно, лезьте сюда и тихо. Через 15 минут вылет. Я попозже подойду. Без меня никуда не ходите. И не шумите, Христа ради». Деньги Степану были нужны, но он уже 100 раз пожалел о своем решении тайно провести парней на борт. «Здесь будете сидеть». Запихнул друзей в тесную рабочую подсобку, уставленную стеллажами с уложенными на них инструментами и запчастями, главным плюсом которой оказался небольшой иллюминатор. «Не переживай, все будет ровно». Легко коснувшись сознания техника, Март сбавил его уровень тревожности. Вскоре корпус корабля привычно загудел двигателями, плавно оторвавшись от земли, пошел, разгоняясь все выше и выше, темнеющей пелене облаков. Поехали! Первое, что почувствовал Март, оказавшись на транспорте, это знакомый с детства специфический запах самолета. В свое время он немало полетал на разных крылатых машинах и не только пассажирам, так что аромат авиакеросина напомнил ему о прошлом. В сгустившейся темноте ничего не было видно. Разговаривать под мерное гудение движков не получалось, поэтому приятели постарались как можно комфортнее разместиться на узких откидных сиденьях и попробовали уснуть. Однако не прошло и получаса, как снаружи раздался какой-то грохот, заставивший подростков подскочить. «Что это?» — испуганно спросил Виктор, стараясь перекричать гул мотора. «Гроза?» — не очень уверенно ответил ему Март, стараясь хоть что-нибудь рассмотреть в узком иллюминаторе. Всеобъемлющая тьма вокруг транспорта оказалась настолько густа, что первое время он вообще ничего не мог разглядеть, но затем снова ударила молния, на считанные мгновения осветив окрестности, а заодно и хищный силуэт боевого корабля, явно подкрадывавшегося к ничего не подозревающей добыче. «Японский корвет!» — скрипнул зубами Вахромеев. «Чей?» — зачем-то переспросил упавшим голосом Ким. «Сейчас он подойдет поближе, нам кранты». «И что делать?» «Сохранять спокойствие», — мрачно хмыкнул Март. «Главное, чтобы наша посудина в воздухе не развалилась или не взорвалась, когда на землю грохнется. Тогда шансы есть». «На что?» «На долгую и счастливую жизнь». В этот момент темноту снова разорвала короткая вспышка, на сей раз от выстрела. Борт ощутимо тряхнуло. И тут же весь корабль затопил пронзительный звонок громкого боя общесудовой тревоги. Тянулся он с короткими перерывами отвратительно долго, почти полминуты. «Опались самки-собаки. Ну, не мудрено. Смотри, наши уже начали снижение. Ух!» От резкого перепада высот у обоих желудки подскочили к горлу и наглухо заложило уши. Капитан транспорта, не дожидаясь, пока его корабль превратят в груду искореженного металла, отработал гравидвигателями, буквально провалившись разом на 500 метров. И дальше Аргунь скорее продолжила падать, чем снижаться, упорно пробивая себе дорогу к Сеулу. Это дало им немного времени. «Хотят дотянуть до города», — сообразил Вахрамеев. «А ведь может получиться». Как будто подтверждая его слова, отчаянно застучала автоматическая турель в тщетной попытке отогнать почуявшего кровь хищника. «Наши тоже стреляют!» — стараясь перекрыть оглушительный шум, во весь голос прокричал уже ничего не таясь Ким. «Толку-то!» — зло отозвался Марк. «Корвет это что слону дробина?» «Ты думаешь?» «Знаю. В общем так, пока есть время, расчехли и заряди винтовку, рюкзак на плечи, и давай отсюда выбираться поближе к кормовым люкам». Март и сам вытянул боевое снаряжение из мешка. Застегнул ремень с подсумками на поясе, следом достал кобуру с маузером. Загнал магазин на 20 и пристегнул приклад, накинув ремешок через шею и плечо под правую руку. Затем проверил второй пистолет и сунул его за пазуху. Пошли. Дверь закутка, в котором их разместил Степан, выходила прямиком в просторный гулкий трюм, освещавшийся мерцавшей под потолком лампочкой дежурного освещения. Большая его часть оказалась заставлена прикрепленными к полу поддонами с каким-то грузом, и лишь перед самой аппарелью оставалось небольшое свободное пространство. Людей видно не было. Очевидно, после ревуна все члены экипажа заняли места по боевому расписанию, и только два безбилетных пассажира шарохались без дела. Все это время противник, не останавливаясь, бил по транспорту и, что еще хуже, попадал. Один за другим замолкали двигатели, и Аргунь все больше теряла ход. «Как думаешь, дотянем?» — неожиданно громко крикнул Ким. Вахрамеев, сконцентрировавшись, вышел в сферу, постараясь охватить как можно большее пространство видением. Реальность происходящего разом обрела глубокий смысл и ясность. Оба корабля сияли в энергополе, словно новогодние елки. У них ни одного одаренного на борту. «У кого?» «У японцев. Это хорошо. Жаль, мне до них не дотянуться». Так, хватайся за что-нибудь, скоро будет жесткая посадка. До Сеула уже точно не долетим. Жаль. Вроде того. Несмотря на то, что на Аргуне вышли из строя 3 из 4 ее маршевых двигателей, антигравы и главная дизель-электрическая установка продолжали работать вместе с блоками аккумуляторов. Поэтому снижались пусть и очень быстро, но вполне управляемо. Контролируемое падение, чтоб его. Да, Витя, не повезло нам. Ты извини, дружище, что втянул тебя в эту историю. Ким, у которого от непривычности и опасности происходящего немного затряслись руки, с трудом подавляя дрожь, промычал сквозь стиснутые зубы. «Страшновато, если честно!» От собственного признания ему стало чуть легче, и он даже постарался пошутить, кривя в улыбке побелевшие губы. «Я еще ни разу с неба на землю не падал!» «Это нормально, мне тоже офигеть, как страшно!» «По тебе особо незаметно!» Вахрамеев лишь пожал в ответ плечами. «Главное, запомни. Если выживем, держись рядом, прикрывай мне спину. Соблюдай тишину, а лучше вообще помалкивай и без приказа ничего не делай. Понял?» «Ага». «Блин, как же меня все это замотало. Ну ничего, разберемся. Держись, сейчас шлепнемся». И в этот же миг громада корпуса транспорта, ломая стволы деревьев, ухнула на дно небольшого распадка между двумя высокими холмами. Стук, скрежет, и вдруг неожиданно наступила почти полная тишина. Март, не теряя времени, бросился к люку. Крутанув запорный штурвал, он попытался открыть створку, но ничего не получилось. Что-то явно мешало, блокируя ее снаружи. «Значит, не хочешь по-хорошему? Тогда будет по-плохому». Напитав руки силой, Вахрамеев от души налег на металлическое полотно, которое от его напора даже немного погнулось. Но что куда важнее, люк начал открываться. «Давай, давай, родимая, шевелись!» Добавив еще больше силы, он, наконец, смог расширить проем достаточно, чтобы протиснуться наружу. Оттуда, из черноты внешнего пространства, сразу со свистом влетел мокрый от дождя порыв ветра. «Нас утро встречает прохладой», — пробурчал Март, вытирая мокрое лицо. «Нас ветром встречает река». «И о чем?» «Я говорю, застегиваясь плотнее. Снаружи совсем некомфортно». «Зато теперь на земле». Логично возразил Витька, после чего, видимо, совсем отогнав от себя страх, добавил. «Ну ты силен, Марик!» «Сам в шоке!» — пробормотал Вахрамеев, напряженно вглядываясь в темноту. Осторожно выбравшись наружу, он понял, что упорно не желавший открываться люк оказался придавлен древесным стволом. Нечеловеческими усилиями ему удалось отодвинуть комель в сторону, но тот каждое мгновение мог посунуться назад, придавив своим весом подростков. «Куда теперь?» — шепотом спросил Ким. «Подальше отсюда», — отозвался Март, осторожно прикрывая дверь. «Все, валим». В природе царил полнейший бардак. А точнее, по горам и лесам Кореи, яростно гудя ветрами, гулял мощный океанский циклон. Черное низкое небо исторгало из тяжелых туч тонны осадков. Почти мгновенно оба промокли до нитки. Март в очередной раз оценил свой дар. Мало того, что для него, несмотря на ночь и мрак, мир вокруг виделся вполне отчетливо и даже куда более ясно, чем глядя обычным зрением. Постоянные тренировки делали свою работу. Вторым приятным сюрпризом стало то, что он совсем не мерз и вообще почти не ощущал дискомфорта от мерзкой погоды. И тут работала как его собственная сила, так и энкалпион, который включился в защиту своего владельца. В этот момент Март внезапно осознал, что 8 лет назад выжил при взрыве только благодаря помощи артефакта. А вслед за первой последовала и вторая мысль. «Надо же, я перестал разделять себя прежнего и нынешнего. Прошлое этой жизни стало частью памяти, частью личности. Интересное кино». Они отошли от борта на полсотни метров, продираясь по бурелому, и, отыскав большой дуб, смогли укрыться под его густой раскидистой кроной. Здесь и ветер не так донимал, и дождь не лил, как из ведра. Не прошло и минуты, как на месте только что произошедшей авиакатастрофы появился черный силуэт вражеского корвета. Что они будут делать? Жаль, летчики еще не успели эвакуироваться. Все на борту. А этим чего нужно? Ответ пришел очень скоро. Противник не стал искать площадку для приземления, а нацелив слепящие лучи прожекторов на башенке ПКО противокорабельной обороны, короткими злыми очередями подавил остатки сопротивления. Затем, зависнув над корпусом сбитого транспорта, корвет выкинул тросы, по которым вниз заскользили фигуры японских десантников. Очевидно, дети страны восходящего солнца решили высадить призовую партию и захватить русский транспорт. Затем, в зависимости от обстоятельств, если удастся починить движки, уйдут своим ходом вместе с грузом на японскую территорию. Если нет, пригонят ремонтный бот и заменят моторы на новые. «Интересно, сколько вас?» — отрешенно подумал вошедший в сферу Март, пытаясь определить численность вражеских абордажников. Вместе с командиром получалось 14 человек. Многовато. Вспышка вышибного заряда на мгновение осветила замерших вокруг надстройки японцев, а в следующую секунду с грохотом вдавила тяжелую дверь, освободив проход. Затем в проем полетели гранаты, а когда развеялся дым, внутрь полезли темные фигуры захватчиков. «Март, что там происходит?» Опять стуча зубами, но теперь уже от холода, едва слышно пробормотал Ким. «Высадили десант, идет штурм. А мы что делать будем?» «Пока ничего, продолжаем наблюдение». Бой на борту транспорта вышел жесткий, но короткий. Противник все же оказался много лучше подготовлен для такой драки. Сыграла свою роль оснащенность автоматическим оружием. В каждом отделении японского взвода имелся ручной пулемет, плюс ПП. Пистолет-пулемет командира. Револьверы и пистолет экипажа ничего не смогли им противопоставить, и вскоре остатки сопротивления оказались подавлены. Светящиеся точки гасли одна за другой. Корвет, сотрясаемый порывами ураганного ветра, немного повисел, а затем начал подниматься все выше и выше, пока не скрылся за тучами. Ушли и сволочи. А эти, которые на транспорте? Остались. Наших перебили почти всех. С горечью сквозь зубы прорычал Март. Четверо пока живые. Их кинули в какое-то помещение, типа карцера. Вот как ты все это видишь? Невероятно! Это да. Ладно, еще посидим, посмотрим. Уйти всегда успеем. Про нас никто не знает. А Степа, если жив, не сдаст. Резона ему в этом ноль. И что это даст? Фактор внезапности. Ты что, собрался на них напасть? Замерев от восторга и ужаса, уставился на него округлившимися глазами Ким. Наблюдать за его реакцией через видение было очень забавно. «Боишься?» «С тобой нет!» «Тогда пошли, только учти. На войне нет места спорам. Я старший, мои приказы выполнять без обсуждений». Впрочем, некоторое время они еще выжидали, пока разгоряченные боем японцы успокоятся и перестанут рыскать по захваченному ими кораблю в поисках врага. Наконец, Марту удалось определить, что вражеский командир расставил часовых и приказал оставшимся подчиненным отдыхать. Всего постов было 3. У разбитого входа в надстройку, у карцера с пленными и наблюдатель в ходовой рубке. Остальные собрались на камбузе и потихоньку хомячили захваченные у русских продукты. Молодые, полные сил бойцы весело перебрасывались короткими гортанными фразами и время от времени посмеивались, заслуженно наслаждаясь победой над северными гайдзинами. Внутрь друзья проникли сквозь ту же дверь, что и выбрались наружу. В грузовом трюме за время их отсутствия почти ничего не изменилось. Все так же тускло горели лампы аварийного освещения. Только возле ведущего на верхний уровень трапа лежал в луже собственной крови мертвый русский техник, очевидно пытавшийся спрятаться от врагов. Судя по всему, его настигли на пороге, а после того, как подстрелили, долго добивали холодным оружием. «Сволочи!» — скрипнул зубами Ким и еще крепче сжал побелевшими пальцами ложе винтовки. «Спокойнее, Витя», — поспешил успокоить товарища Март. «Оставайся у тамбура, будешь отход прикрывать. Дальше надо очень тихо пройти. Ты пока так не умеешь». Русский кореец явно хотел возразить, но под спокойным, уверенным взглядом друга вспомнил его недавние слова и лишь коротко кивнул. «Есть?» Жилая палуба с кубриками и каютами оказалась пуста. Карцер находился справа по борту, у самой переборки грузового отсека. Оставшись у его двери часовой, с грустью принюхивался к ароматам, который доносил влетающий через пробоины в обшивке ветер с далекого камбуза. Проще всего было немного выждать, и когда грохнет очередной раскат грома, просто застрелить десантника. Но подгадать момент не так-то легко, и риск все равно оставался. Продавить дисциплинированного и бдительного бойца на какие-то действия не по уставу – задача не банальная. Как рассказывал дед, их специально обучали реагировать на попытки ментального воздействия и сразу поднимать тревогу. Без раздумий. Может, и у японцев сходная практика? Марту пришла в голову почти хулиганская мысль. Он снял со спины катану, размотал брезент, в который она была завернута, тихонько выставил на углу, так, чтобы охранник мог ее увидеть. Затем присоединился к сознанию японцев, чувствовался в него и очень осторожно, даже ненавязчиво подтолкнул молодого солдата проявить любопытство. «Ведь скучно стоять, а тут такая находка! Если отойти на несколько шагов, ничего не случится, зато потом...» Здесь Вахромеев остановился, давая воображению реципиента самому довершить образ. А выскочило там сугубо кровавое членовредительство и садизм. Марта передернула, и он вышел из контакта. Беззвучно вытянул нож, удерживая его обратным хватом. Стоило часовому наклониться и протянуть к мечу руку, как, зарядив тело силой, бывший разведчик стремительно шагнул из-за укрытия и одним мгновенным росчерком острого, как бритва клинка, перехватил горло врага. Удар неожиданно оказался так силен, что почти отсек голову, которая завалилась на бок. В низкий потолок тугими струями ударила кровь из скрытых артерий. Март успел левой подхватить винтовку, чтобы не брякнула металл палубы. Правой, все еще вооруженный ножом рукой, удержал, цепившись большим указательным пальцами в нагрудные ремни убитого им врага. Тихо приставив Арисаку к переборке, он дал осесть отяжелевшему телу японца вниз, после чего утянул его за угол и только потом вытер лицо от испачкавшей его горячей и неожиданно противной крови. «Нифига себе перестарался», — поморщился он, ощущая рвотные спазмы. «Надо больше тренироваться, а то видок, как у графа Дракулы с Бодуна. Ладно, что сделано, то сделано. Пошли выручать частников». Под карцер оказалась отведена одна из подсобок со шкиперским имуществом, из которой выкинули содержимое. Врезной замок в двери был давно сломан, вместо него к ней приклепали два кольца, которые японцы, не мудрствуя лукаво, закрутили проволокой. «Чувствуется капитальный подход», — пробурчал Март, постаравшись как можно тише размотать узел. Без плоскогубцев это казалось не так просто, но тем не менее он справился и осторожно приоткрыл дверь. «Есть кто живой?» — тихо спросил он, заглядывая внутрь. «Господи Иисусе!» — даже перекрестились, увидевшие его пленники. «Ты кто?» «Зовите меня хозяин, не ошибетесь», — огрызнулся Вахромеев. «Вам там сидеть не надоело? Тогда на выход». «Мартемьян!» — изумился один из заключенных, оказавшийся Степаном. «Что с тобой? Ты весь в крови!» «Споткнулся нахрен!» — не выдержал подросток. «Тесно у вас тут и освещение плохое». В маленьком помещении, как и почувствовал Март, оказалось четверо непонятно как поместившихся туда взрослых мужиков. Вдобавок ко всему, двое из них были ранены, один сильно избит. Наименее пострадал, как и следовало ожидать, любивший халявные деньги техник. «Раненые могут сами идти?» «Справимся», — решительно ответил самый бледный из них. «Тогда вперед. Не забудьте прихватить винтовку и патронтаж». «Где?» «За углом, на дохлом японце. Не тормози, Степа». «Простите, но вы кто?» — задал вопрос седоватый, забинтованный окровавленной головой мужик лет 50 с нашивками стармеха. «Разведка? Оснас? Командование получило радиограмму и отправило вас? А где остальные? Где ваш командир?» «Нет, я не солдат», — покачал головой Вахрамеев. «Просто случайный попутчик». «Дугин, ты опять за старое?» — зло посмотрел на Степана непосредственный начальник. «Сколько раз тебе говорено было не брать зайцев на борт?» «Так ведь хорошо же все вышло, Павел Никодимович», — нервно хохотнул завладевший винтовкой техник. «Зайчик-то зубастый попался». «Вот что, господа товарищи», — счел необходимо вмешаться Март, прилаживавший тем временем меч за спину. «Давайте отложим заседание дисциплинарной комиссии до лучших времен. А сейчас надо выбираться. До города почти 10 километров. Хорошо, если к утру дойдем». «Погоди-ка», — не согласился с ним Стармех. «А ведь мы можем отбить наш корабль». «Если есть такое желание, то флаг вам в руки. Вот только я на это не подписывался. Их еще 13 человек, при двух ручниках и автоматах, плюс гранаты, и бог знает что еще». «Ты не понимаешь, у нас такой груз, что если мы его спасем, страховая компания нам столько отвалит, что на всю оставшуюся жизнь хватит». «Максимум на память», — отмахнулся Вахрамеев, и чтобы не продолжать становящийся абсурдным разговор, пошел в сторону грузового отсека. Спасенные после недолгих колебаний потянулись за ним. Замыкающим стал Степан, как единственный из команды человек с оружием. Увидев их целыми невредимыми, Ким облегченно вздохнул и едва не бросился обнимать друга и четверых бывших пленников. «Еще один заяц», — мрачно осведомился Стармех. «Ну что вы», — улыбнулся уголками губ Март. «Тигр?» «Я же вижу». «Все, уходим. Если есть какая-нибудь одежда, робот, дождевик, да что угодно, берите. Погода за бортом отвратная. Быстрее, пока враг тревогу не поднял». «Мы что, так и уйдем?» — изумился Витька. «А груз что, японцам оставим?» «Тигр твой, я смотрю, дело толкует», — усмехнулся Степан. «Понимаешь, что к чему?» «Вот ведь еще один Аника воин», — взбеленился Вахрамеев. «Тут валить надо, пока ветер без сучков, они из себя героев корчат». «Ну давай его хотя бы подожжем», — растерянно предложил Ким, никак не ожидавший такой вспышки ярости от лучшего друга. «А вот это разумно», — не смог не согласиться с ним Март и обернулся к уцелевшим членам экипажа. «Что скажете, господин Стармех, получится подпалить Аргунь вместе с врагами?» Тот поначалу уставился на непонятного подростка тяжелым взглядом, но потом, видимо, сделав верные выводы, ответил. «Если разлить по палубе керосин из баков, то запросто. Вы лучше знаете свой корабль, вам и карты в руки». «Добро», — кивнул старый служак и повернулся к Степану. «Дугин, слышал, что делать нужно? Приступай!» «Ну, Павел Никодимыч», — нервно сглотнул не ожидавший такой подлости техник. «Я уж 50 годов, как Павел Никодимыч», — вызверился тот на нерадивого подчиненного. «Мухой метнулся к бакам и сделал все по уму. Не то ты у меня до трибунала не доживешь». «Слушаюсь». «А мы тем временем на стреме постоим», — постарался успокоить союзников Марк. «Ну и прикроем в случае чего. Ким, ты у люка наружного, а я здесь у трапа. Действуйте, господа, времени мало». Примерно через 5 минут напряженного ожидания Степан воровато выглянул из люка и присоединился к своим товарищам. «Все сделал», — тяжело дыша доложил он. «Тогда уходим». «Нет», — зло ухмыльнулся Стармех, — «а полюбоваться?» К несчастью для японцев, их часовые обнаружили, что происходит, только когда трюмы нижней палубы уже загорелись, и никакой дождь не мог потушить этот адский пламень. Выбравшиеся в тщетных попытках спастись на крышу рубки, преследуемые языками пламени, японцы жалобно кричали, не зная, что предпринять. Не в силах выносить это зрелище, Ким вскинул винтовку, но в последний момент Никодимыч его остановил. «Не надо, паря», — веско сказал он. «Они наших не пожалели, так и мы не станем». В этот момент как будто небо прислушалось к его словам. Оглушительно грянул взрыв, и огромный факел, взметнувшись к небесам, разом прекратил мучения незадачливых захватчиков. «Все. Нет больше Аргуни. И мужики наши, погибшие, в том огне сгинули». С трудом выдавливая из себя слова, мрачно проговорил Стармех и, стащив с перевязанной головы фуражку, немного неуклюже перекрестился. «Упокой, Господи, души усопших рабов твоих». «Одно хорошо. Корабль врагу не достался, и с их убийцами мы рассчитались сполна», — нервно хохотнул последовавший его примеру Степан, а за ним и остальные выжившие, включая Витьку. Единственным неприсоединившимся к импровизированной молитве был Март. Дождь уже успел смыть с лица подростка вражескую кровь, но его взгляд, освещаемый сполохами пожара, добрее от этого не стал. Но еще больший эффект произвел жесткий приказной тон его голоса. «Всем слушать меня. Хватит разговоров. Пока не доберемся до наших, беру командование на себя. Кто не согласен, может засунуть возражение куда подальше. Я иду первым, Степан замыкающим. Ким, ты сразу за мной, остальные не отставать». Возражений у выбитых последними событиями из колеи летчиков не нашлось, и они покорно потянулись вслед за своим странным спасителем. Чем дальше они уходили от догоравшего транспорта, тем темнее становилось вокруг. Но прекрасно видевший за счет дара в темноте Вахромеев уверенно вел свой маленький отряд лесными тропами. Теперь он не только различал все детали окрестных мест на несколько сотен метров, но и мог строить маршрут далеко вперед с почти идеальной траекторией. А вокруг не переставало бушевать несчастье. И не подумавший ослабевать дождь, заливал все вокруг, и маленькие ручейки, стекая с крутых склонов гор, превращались в бушующие потоки, устремляясь вниз, бурляя и стаскивая за собой кучи мусора от вытернутых с корнем кустов до повальных деревьев. «Отличная погода для разведчика. Лучшего и пожелать нельзя. Японцы наверняка сидят сейчас, попрятавшись под крышей, стараясь согреться чашечкой горячего саке», — размышлял, пробираясь вперед Март. «Эх, вот бы прошвырнуться по их позициям, знатно можно скальпов поснимать. И откуда такая кровожадность вдруг? Свежей кровью надышался? Или зрелище порубленного в куски летуна на меня так повлияло? Мы ведь заживо этих десантников сожгли. Да и черт с ними!» Упорно пробиваясь все ближе и ближе к Сеулу, они стороной обошли редкие позиции японской пехоты, которые пока образовывали лишь цепь еще не до конца оборудованных инженерными сооружениями ротных опорных пунктов на господствующих высотах вокруг города. О сплошной же линии окопов и говорить пока не приходилось.